Лесоповал, я куплю тебе дом. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду. Первые постсоветские годы – время формирования нового канона русского шансона. Собственно, именно тогда и появляется сам термин. Синтезаторный звук, тюремные темы, консервативный пафос. Для мейнстрима эта музыка, как правило, была диковатой, но случались и исключения. В случае Лесоповала главную роль сыграла фигура Худрука. Группу придумал, собрал и направлял поэт Михаил Танич, после войны просидевший 6 лет в сталинских лагерях, а потом много лет сочинявший советские шлягеры вместе с Яном Френкелем, Юрием Саульским, Владимиром Шиинским и другими композиторами. Карьерам Алены Апиной, Владимира Кузьмина и Ларисы Долиной Танич тоже имел отношение. В общем, был полноценным эстрадным тяжеловесом. «Я куплю тебе дом», которую куда лучше знают по припеву про «Белого лебедя на пруду», вечный хит алкогольных караоке и классика жанра в его самом стереотипном изводе. При этом никакого блатника конкретно в этой песне нет. Возможно, в этом одна из причин ее массового успеха. «Я куплю тебе дом» — это вообще-то о том, что никакого дома никому лирический герой не купит, а единственная его надежда на благополучие — выигрыш в уличную лотерею. Не тюремная лирика, но исповедальная баллада о постсоветской нищете от первого лица. Лидия Козлова-Танич. Вдова автора песни Михаила Танича, художественный руководитель группы «Лесоповал». Танич задумывал эту песню как одно из главных объяснений того, зачем и для чего существует лесоповал. Любой человек мечтает о счастье, потому что его не гарантирует даже богатство. Сегодня ты богат, а завтра попал в тюрьму, а счастья все нет. Но в этой песне человек осознал смысл жизни, и он хочет исправиться, хочет найти любимую, которая будет ему доверять, а он постарается сделать ее счастливой. Эта песня писалась в 1990 году. Народу жилось трудно, его часто обманывали. Он часто разочаровывался в своих надеждах. Но в общей массе все хотели жить по-человечески. Жить по понятиям, по тем, что дали нам заповеди Христовы. Поэтому все нормальные люди мечтали и мечтают о том, что у них будет красивая верная жена, дети, близкие им родители. И вот это простое народное желание жить по-человечески Танич и ухватил в этой песне. Если мы выйдем за МКАД, углубимся дальше в Россию, мы увидим неблагополучный народ, который обманут, оборован, который не может угнаться за постоянной коммерциализацией жизни. Обычные люди, не преступники, в глубинке просто не в состоянии разобраться со всеми этими интернетами и коммерческими делами. Вы знаете, на каком мы месте в мире по уровню жизни? Это же страшная вещь. Народ, победивший в Великой войне, живет чуть лучше, разве что каких-нибудь нигерийцев. И вот этот несчастный народ сразу полюбил эту песню, потому что она о том, что у народа на сердце, о том, о чем у него душа болит. Интервью провела Ольга Уткина в 2011 году. Вячеслав Величковский, бас-гитарист Лесоповала. Многие говорили, что словосочетание «белый лебедь» — это намек на зону строгого режима, которые так и назывались и в которых содержали самых опасных преступников. Но Михаил Исаевич всегда говорил, что это не так. У Танича есть такие стихи. О чем поет Лесоповал? Да обо всем, про то, про это. А не про кто чего сказал на сходнике авторитетов. О том, как плохо воровать и деньги краденые тратить. И как бы жизнь не прозевать и как ее перелопатить. То есть мы поем не о том, как надо воровать, а о простых людях, которые оступились случайно и попали в тюрьму. Кто из нас не хулиганил в детстве? Ограбили ларек, украли 2 бутылки пива, а взамен получили срок. И о каком-то исправлении может идти речь, когда за решеткой люди только хуже становятся. Вот об этом песню Михаила Исаевича. В блатном мире... Хотя что значит блатной мир? Это такие же люди, как и мы с вами, с теми же мыслями, эмоциями, желаниями. Так вот, в блатном мире лебеди воспринимали как лучшую и лирическую песню о любви. Мы ездили... И сейчас иногда ездим на корпоративы известных авторитетов, они всегда нас благодарят. Михаила Исаевича блатные всегда очень уважали. Он ведь и сам 6 лет по наговору отсидел на зоне. Он нас учил, как надо себя вести на сцене, чтобы максимально за своих сойти. Танцорам показывал, как танцуют блатные, а нас всегда просил улыбаться. Мы-то серьезные, мрачные, стоим, блатных изображаем. А он говорит: «Вы что, серьезно думаете, что там все такие страшные?» Нужно было голову поднять, руки раскрыть и улыбаться. На корпоративах у авторитетов всегда все очень мирно происходило. Как правило, если мероприятие серьезное, то мужчины только за столом, а женщин не брали. Никто не напивался, не матерился. Наколки, как правило, рукавами тщательно скрыты. Разговоры все больше об общем или о бизнесе. Как-то еще давно, в ельцинское время, в ресторане я краем уха на такой вечеринке услышал, как блатные обсуждали, что скоро Россия будет поделена на кусочки. Это были люди, приближенные к тогдашней власти, и, конечно, какие-то слухи до них доходили. Что России больше не будет, Дальний Восток отойдет Японии, Сибирь достанется Америке. Вскоре после этого, кстати, появилась партия «Единая Россия». Думаю, она не случайно так называлась, Россию они хотели спасти. Мы стояли на грани распада, но, слава богу, этого не случилось. Интервью провела Ольга Уткина в 2011 году.